Братья и сестры, дорогая молодежь, слава Богу, что мы сегодня вместе в этом общении находимся. Я хочу этот текст зачитать и с продолжением до конца главы. Это Иоанна, 6 глава, 68 стиха. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я, но один из вас – дьявол?» Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. Все ушли, 12 осталось. Но, друзья, не все были настолько искренны, настолько верующие, чтобы навсегда остаться со Христом. Кто-то был уже с мыслями лукавыми, которые дьявол смог вложить. Я хочу прочитать место, которое записано в Псалме 17, 26 стихом. Написано: «С мужем, с милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству его». Друзья, радует то, что перечислены милостивые, искренние, чистые. Я думаю, что и здесь среди нас есть такие. Но и допускаю мысль, что есть тот, который мог прийти с лукавыми мыслями и думает: да это же незаметно, по лицу не видно. Друзья, я хочу предупредить, что как раз лукавые мысли или маленькое лукавство может с вами же сыграть не с ближним, с вами злую шутку. И поэтому очень хотел сегодня так сказать о том, что Бог нас действительно добрый, но Он с милостивым поступает милостиво, с искренним – искренно, с чистым – чисто, а с лукавым – по лукавству Его. Уже слышали, юноша богатый подбежал и говорит: «Учитель благий, что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную?» «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». Друзья, я хочу сказать, что это аксиома. Бог благ, и в этом сомневаться нельзя. Никто не благ, как только один Бог. И потом разговор с Ним. Все я это сохранил, все заповеди от юности сохранил. Иисус его полюбил. Но говорит ему: иди, продай все, что имеешь, раздай нищим и приходи, следуй за мной, взяв крест. Как вы думаете, у этого богатого юноши переменились об этом благом учителе мысли или нет? Это он что, думает, чтобы я теперь нищим стал, а нищих обогатил? Он может быть добр к нищим, а не ко мне? Друзья, мы можем когда-то засомневаться в доброте Божьей. Я думаю, у этого юноши тоже могли, ну как бы, знаете, земля под ногами пошатнулась, потому что неужели я должен совсем расстаться, чтобы быть ближе со Христом? И он действительно этот высокий порог не смог перешагнуть. Друзья, я хочу задать такой вопрос. У вас никогда не появлялось мыслей, что Бог добр, но только не ко мне? Наше настроение зависит от того, как наши дела устраиваются. Если хорошо, то и настроение выше, да? Как-то легко жить. А если дела не устраиваются? Я хочу сначала сказать о тех, которые действительно видят Божью доброту. Друзья, это не потому, что мы такие. Вот рассмотрели в Иисусе Христе доброго Спасителя. Мы поем такой гимн: «Громко и радостно славлю Владыку, давшего знать о себе». Да, действительно, Бог добр, и Он свою любовь к нам доказывает. Если мы даже как бы можем сомневаться, то Бог доказывает свою любовь. Так что Иисус Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. И поэтому нам стоит благодарить Бога. И если вдруг у нас случаются какие-то неприятности в жизни, друзья, начните благодарить Бога за то, что есть у вас. Спасение, церковь, служение, дом, все, что Господь дал, семья и, в общем, друзья верующие, и все, что это, и вам пальцев не хватит. И тогда все эти неприятности будут просто мелочами, на которые даже почти не стоит обращать внимания. Бог добр, и в этом сомневаться нельзя. Знаете, но есть примеры, когда вот и меня они так глубоко за сердце задевают, когда я как бы даже не знаю, что сказать этим душам. Эти примеры коснулись многих, некоторых возрастов. Ну, например, ну, я посещаю одну сестру, старицу, она в запретном городе живет, так что туда пропуск надо выписывать. Ездю, не так часто получается. Жена моя туда письма пишет, и потом мы письмо оттуда получаем. Эта старица, она когда уверовала, она, помня заповедь «возлюби ближнего», приняла свою сестру из инвалидного дома, и сейчас они ухаживают. А потом по грешной жизни дочка стала инвалидом, парализованная теперь тоже у мамы лежит. И знаете, мы получаем письмо, и она так обращается, как бы крик души. «Сергей, Инна, но почему сейчас на земле нет одежды Христа? Я бы к ней прикоснулась». Вот почему-то так получается. Мои молитвы за других Бог слышит, а мои собственные нужды не слышит. Ну и это не значит, что теперь она хочет к какому-то предмету прильнуть. Друзья, нет. Просто она перестала видеть в жизни доброго Бога, который бы усматривал и помогал в ее нуждах. Другой пример. Телефонный звонок. И знаете, буквально в трубку плач. Такой даже крик, может быть, раздирающий. Нет Бога. Почему у других, они не святее меня, судьбы устраиваются, а у меня все плохо? Нет Бога. Друзья, это говорит не приближенный к церкви человек. Это говорит член церкви. Я не думаю, что этими словами она от Бога отреклась. Но мы сказали, вот вставай на колени, а мы сейчас с семьей за тебя будем молиться. Потому что есть Бог. Просто иногда мы заходим в такой тупик, и мы как будто бы не видим доброго Бога. Друзья, эти проблемы, они сегодня как бы так, знаете, резко встают. Или одна сестра, многодетная мать говорит, а вот скажи, на какие наши нужды Бог ответил? И перечисляет много проблем, на которых нет ответа. Братья и сестры, может быть, и вы когда-то тоже перечисляли, ну почему в моей жизни все плохо? Ну если Бог добр, то почему так все плохо? Я хотел предложить несколько примеров, сначала библейских, а потом, значит, еще порассуждаем, чтобы рассмотреть проблему, в чем же все-таки причина, почему мы вдруг в своей жизни перестаем видеть любящего, доброго Бога. Знаете, у всех свои проблемы. Нельзя нас как бы одинаково равнять всех. У одного судьба не строится, у другого плохо зарабатываются деньги, мы на других смотрим, и еще что-то. И смотришь, вот у каждого какое-то недовольство, и мы... И, может быть, даже не обстоятельства, можем даже Бога в этом винить. Почему-то Бог одним дает, другим не дает. Почему так бывает? Знаете, притча о блудном сыне. Я хотел обратить внимание на старшего сына. Вообще, в его понятии, отец был добр или нет? Когда блудный сын вернулся, то, конечно, отец его принял, одел, обул, перстень на руку, тельца заколол и праздник устроил. Конечно, он сидит за столом и думает, какой у меня добрый отец. Нужно было раньше прийти. Я так долго блуждал. И у него такие, знаете, чувства искренние наполняют сердце. А старший сын, он никуда не уходил. Он, как мы с вами служим, служил отцу, ну, с самого детства. И, в общем-то, у него хорошо получалось. Но у него никаких отношений с отцом нет. Я прочитаю несколько стихов. Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Друзья, даже в интонации его слышно, что он настолько недоволен отцом, он на работу ходил регулярно, исполнял свои обязанности как наемник, но у него не было времени, чтобы сесть и побеседовать с отцом. Отец, а что, мы так всегда будем работать, что ли, без выходных? Может быть, пора нам выходные устроить, праздник? А отец бы ему сказал: сынок, все мое твое, хоть до половины стада закалывай и веселитесь, потому что все мое твое. Но на это не было просто времени. Иногда мы служим, совершаем служение, и у нас просто не хватает времени для общения с Богом. И мне нравится такое выражение: бойся бесплодности в слишком занятой жизни. Когда действительно мы так заняты, что времени нет, а плода тоже нет. Другой пример. Христос пришел в Вифанию, там некоторая женщина по имени Марфа приняла его в свой дом. И написано, она заботилась о большом угощении. Мария же села у ног Христа. И потом мы читаем, Марфа подходит и говорит: Господи, неужели тебе нужды нет, что сестра меня одну оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла. Друзья, она недовольна обстоятельствами или даже Господом? Она уже и Господом недовольна, потому что он отвлекает ее сестру от такого занятия, чтобы вот принять гостей достойно. Я недавно прочитал такую как бы выдержку, что тогда, когда Марфа заботилась, чтобы достойно принять гостей, знаете, так на высшем уровне блеснуть, не опозориться, в то время Мария уделяла внимание самим гостям. Друзья, вы испытывали, когда, вот, например, вы пришли в дом, вам вкусное блюдо поставят, но вы, в общем-то, здесь не нужны, съедайте, уходите. А когда вам, знаете, такой душевный разговор, вот у Марии это было, она села у ног Христа и слушала. И Христос сказал: Мария избрала благую часть, которая у нее не отнимется. В ее понятии Иисус добр, и все, что Он дает, это такое добро, которое будет моим навсегда. Поэтому, друзья, мы иногда готовы заполнить свою жизнь, ну, различным служением, думаем, что так надо. Пока нет отношений с Богом, нельзя все другое делать, если первого нет. Вот я так стал размышлять, думаю, но откуда в нашем сознании вдруг появляется понятие, что Бог добр, но только не ко мне? Это, конечно, мысли от лукавого. Что-то не складывается, и у нас раз какие-то мысли, опять мне вот Бог не помог или еще что-то. Друзья, помните, Христос приводит притчу, таланты Господин раздает. Одному 5, другому 2, другому 1. И вот я думаю, что Господь знал силу каждого и дал по силам, потому что эти таланты нужно было отработать. Если бы Он этому, которому один дал, дал 5, то он бы просто надсадился. А так Он дал ему по силам. Но помните, как тот с этим талантом единственным поступил? Я хочу зачитать это место. «Подошел и получивший один талант и сказал: Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое. Господин же его сказал ему в ответ: Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Друзья, вот откуда у него такое понятие? «Я знал тебя, что ты человек жестокий. Я не хочу с тобой ничего иметь. Я вот тебе твое отдаю. Мне с тобой ничего не хочется иметь общего». А вот когда 5 талантов другой приобрел на 5 данных, он говорит: «Хорошо, добрый и верный раб, над многим тебя поставлю. Войди в радость Господина». Какая доброта, какая любезность. А здесь сразу, знаете, такое нападение и обвинение. Вот я так замечаю по словам, Христос говорит, ответ дает. Все-таки у этого человека было лукавство. В сердце было лукавство, и он считал, что с этим лукавством можно жить. Лукавый раб и ленивый. И вот он это лукавство сохранял в сердце. Да это никто не заметит. Это же по лицу не видно. Не обманешь, не проживешь, да, многие говорят. И считают, что и так в церкви можно жить. Немножко так юлить, да, что-то недосказать. И такие же отношения с Богом. Мы, бывает, встаем на колени, Бог все знает про нас, что было, и наперед. А мы так, знаете, так овально говорим о всех проблемах, в которых мы конкретно виновны. И знаете, а Бог будет с нами поступать как с искренним или как с чистым? Конечно, нет. Один мальчик, он маму хотел обмануть, сдача с хлеба. Он говорит, там мальчишки напали на меня и деньги отобрали, а мама взяла его за шиворот и поставила так перед зеркалом. А он поднимает лицо свое, а у него весь рот в шоколаде. Он думал, что он обманул маму, но он не понял, что он, когда мороженое ел, то он обмазался, а сам-то себя не видит. И вот иногда нам кажется, что мы можем Бога обмануть. И думаем, что если что-то не складывается, то эта причина не во мне, а в Боге. Братья и сестры, с искренним Бог поступает искренно. Как-то сидели так мы вместе, и одна сестра говорит, я вот так думала раньше, ну, вот ночные молитвы, ну, это сказки. Ну, если даже они бывают, ночные молитвы, то о чем можно молиться всю ночь? А когда начались переживания у этой сестры, она говорит, а теперь я знаю, что это правда. Братья и сестры, может быть, у нас не было такого общения с Богом всласть, чтобы действительно рассказать Богу все, знаете, буквально душу наизнанку вывернуть, все как есть, даже свои сомнения, что нас терзает. Как мы поем такую песню, «Я к людям не пойду с нуждой, и мало дела для других, но пред тобой склонюсь с мольбою и отдохну у ног твоих». Вот как Мария, да, села у ног и слушала. И действительно, та часть, которую Бог ей дал, не отнимется, будет ее. Она будет действительно блаженной, и Бог ее благословил в жизнь. И еще один пример за Иова. Мы иногда думаем людям рассказать. Да, может быть, у нас есть друзья хорошие, но бойтесь друзьям доверять сокровенное. Почему? У Иова были хорошие друзья. Я вот так бы не смог прийти издалека и 7 дней сидеть молча. Я бы обязательно, наверное, вставил какое-то слово уже. А они сидели и сочувствовали 7 дней молча. Они очень за него переживали и были верными друзьями. Но знаете, когда они вот так разговорились, то они в сердцах такие вещи сказали. Вот Сафар Наамитянин в 11 главе сказал такие слова Иову, своему хорошему другу. 5 стих. «Но если бы Бог возглаголал и отверз уста свои к тебе и открыл тебе тайны премудрости, то что тебе вдвое больше следовало бы понести. Итак, знай, что Бог для тебя некоторые из беззаконий твоих предал забвению». Вот кажется, куда уже вдвое, да? Куда уже больше? Вот детей всех потерял. Жена, ну, считай, отреклась. Дом потерял, стада потерял, сам заболел. А друзья говорят, тебе еще вдвое надо понести, потому что твои беззакония Бог некоторые еще забыл. Вот так люди могут отнестись. Друзья, а как Бог относится? Вот Иаков пишет, помните страдания Иова? Помните конец онного? Открываем 40 главу и читаем. «И возвратил Господь потерю Иова, когда он помолился за друзей своих, и дал Господь Иову вдвое больше того, что он имел прежде. Те желали ему вдвое страданий побольше, а этот возвратил ему всю потерю вдвое больше». Братья и сестры, добрый Господь или нет? Можно сомневаться в Божьей доброте. Друзья, я скажу, когда мы сомневаемся вдруг в Божьей доброте, что-то у нас не складывается. Бог добр, но только не ко мне. Может быть, у вас появилось какое-то лукавство. Может быть, у вас искренности не хватает с Богом. Не хватает просто времени. И вы вот так, знаете, в запале дел перестали с Ним общаться по душам. Как в одной семье такая была традиция на Рождество, я думаю, во многих. Ну, родители покупали подарки детям. И старший сын, так хлопнув дверью, кричит, «Я хочу, чтобы вы мне подарили на Рождество новую куртку. Мне надоело ходить в старой». И дверью хлопнул. В это время один ребенок сидит у папы на коленях и так прижал голову к груди и говорит: «Папа, а вот то, что вы мне подарите, я всему буду рад». Он не требует, он знает, что родители лучше знают его нужды, и он всему будет рад, что и они ему подарят. Друзья дорогие, разве Бог не знает ваши нужды? Разве вы не знаете, в чем вы нуждаетесь? Но если у вас недостает искренности, вот скажите, лукавство – это недостаток искренности или отсутствие? Это отсутствие искренности, да? Если есть лукавство, то искренности нет. А если есть искренность, то там не будет лукавства. Поэтому, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Пусть Господь благословит всех, кто еще вот имеет, может быть, этого червячка в душе, который может все повредить, чтобы открыть сердце перед Богом. Если нужно исповедание, открыть перед служителями, чтобы вместе помолиться, чтобы действительно доверять Богу все. Богу можно верить даже вслепую, потому что один никто не благ, как только один Бог. Пусть Господь прославится в этом. Аминь.